Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху на земле. Старухе-бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахнут. Не то что тут, в море. Что леса там зеленые, а рыбы, которые живут в ветвях, звонко поют. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее, они ведь сроду не видывали птиц. «Когда вам исполнится 15 лет, — говорила бабушка, — вам тоже разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города». В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться 15 лет, — но другим сестрам, а они были погодки, приходилось еще ждать, и дольше всех самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день. Рассказов бабушке им было мало, им хотелось знать обо всем поподробнее. Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелили своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок. Она могла разглядеть сквозь воду месяц и звезды. Они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое темное облако, и русалочка знала, что это или проплывал кит, или проходил корабль с сотнями людей. Они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там в глубине моря и протягивала к килю корабля свои белые ручки.